Глава 15. Решающая битва. В себя я приходила медленно. Голова раскалывалась. Похоже, меня прилично приложило обо что-то во время переноса. Осторожно открыла глаза и стала осматриваться. Да, похоже, я в камере. Передо мной решетка, над головой небольшое окошко. Для вентиляции достаточно, а вот выбраться через него не получится. Сама я лежала на деревянном настиле, напоминающем койку. Весьма неудобно, должна признать. Медленно поднялась. Затылок тут же отдался тупой болью, и на мгновение в глазах потемнело. Черт! Попыталась провести анализ организма, но магия не отозвалась. А когда я опустила глаза на свои руки, то поняла, что попала. На мне были антимагические браслеты из специального сплава, который блокировал всю мою силу. Я даже светлячок создать не смогу. Это плохо. Так, не время паниковать. Нужно сосредоточиться и первым делом понять, куда я попала. А точнее, куда меня перенесла Элиан. И вообще, почему она это сделала? Насколько я помню, мы с эльфийкой не конфликтовали, и дорогу я ей не переходила. Тогда в чем же причина? А еще меня мучил вопрос, что делать. То, что мое отсутствие скоро заметят, я не сомневалась. Но найти не смогут. Тут даже кекс не поможет. Магия блокирована полностью. Черт! От раздумий меня отвлек звук открывающейся двери. Я повернула голову влево и увидела бывшую коллегу, которая вальяжно спускалась по небольшой лестнице. Так как в темнице горело несколько факелов, то мне было ее хорошо видно. «Очнулась?» — удовлетворенно произнесла она, оглядывая меня с долей превосходства. «А я уж подумала, что ты окочурилась. Ему бы это не понравилось». «Элиан, что происходит?» — спросила я хрипловатым голосом. «Безумно захотелось пить». «Почему ты перенесла меня сюда?» «А ты не догадываешься?» Едва не зашипела она, наклоняясь вперед, и в ее глазах появилось безумие. «Тебе все доставалось на блюдечке!» За тобой бегают все мужчины, хвалит начальство, а адепты просто в восторге. И ты еще спрашиваешь? То есть ты предала меня из-за банальной зависти? Удивленно поинтересовалась я, пытаясь осмыслить происходящее. Не только. Усмехнулась она, поправляя волосы. Мне пообещали твою силу. Эта фраза заставила меня похолодеть. И кто же тебе это пообещал? Попыталась выяснить я. «О, не переживай, ты скоро с ним встретишься», — сказала она и, взмахнув рукой, поставила рядом со мной кувшин воды. «И на том спасибо». «Я лишь пришла убедиться, что ты жива. Не хочу его расстраивать. Еще увидимся». С этими словами Элиан удалилась, а я первым делом утолила жажду. Конечно, была вероятность, что там яд, но мне почему-то показалось, что пока травить меня не будут. Я точно нужна им живой. Конечно, я примерно представляла, кому понадобилось, но надеялась, что ошиблась. Если Майкл смог возродиться и сейчас находится где-то рядом, то миру точно придет конец. Эх, кто бы знал, как мне не хочется умирать. Нужно как-то связаться со своими, но как? Попыталась встать, но голова тут же закружилась. Ладно, пока посижу. Браслеты снять не получится точно. Тут без специального ключа никак. Следовательно, выбраться из темницы — никак. Даже если я смогу каким-то чудом открыть дверь, то неизвестно, что меня ждет за ней. Хорошо еще, что на мне штаны и кофта. Бегать удобно. Хм. Если меня похитили для возрождения Бога, то им в любом случае придется снять браслеты, иначе ничего не выйдет. Вот только неизвестно, сколько там народу. Боюсь, с большим количеством мне не справиться, так как магия будет восстанавливаться медленно. Что же делать? Вот адово пекло! Так, стоп. А ведь это идея. Сарея. Тихо позвала я, мысленно надеясь на чудо. Пару минут ничего не происходило, и я уже отчаялась. Но тут посреди камеры возникла маленькая воронка, и из нее вышла гончая. «Сабина, рада нашей встрече!» Она облизнулась, окидывая взглядом помещение. «Смотрю, у тебя весело». «Не то слово», — вздохнула я. «Можешь помочь?» — указала на браслеты. «Прости», — она покачала головой. «Они мне не поддадутся. Тут сплав весьма хитрый, и он не даст вывести тебя отсюда», — добавила гончая, глядя на меня. «Совсем печально», — ответила я. «Хорошо, а можешь хотя бы предупредить моих о том, где я?» «Конечно». Тут царея улыбнулась, обнажая ровные белоснежные зубы. «Некроманта я чую и скажу, где искать». «Благодарю», — искренне произнесла я, понимая, что это неоценимая помощь. «Сабина, постарайся быть осторожной», — вдруг произнесла гончая, подходя ближе. «То, что задумали эти, опасно для мира. Потяни время, так как перенести сюда всех твоих друзей я не смогу, но постараюсь помочь по мере сил. Думаю, эта охота будет весьма вкусной». С этими словами она растворилась, а я откинулась назад и прислонилась головой к холодной стене. Что ж, похоже, надежда у меня все же есть, хоть и призрачная, а точнее, адская. Хорошо иметь таких необычных друзей. Надеюсь, что Сарея не подведет. К сожалению, больше я ничего сделать не могла. К тому же у меня до безумия болела голова. Немного подумав, я опустилась на жесткую лавку и закрыла глаза. И, видимо, от усталости меня сморило. «Она там не окочурилась?» Ворвался в мой сон чей-то грубый голос. Я осторожно открыла глаза и повернула голову. По другую сторону клетки стояли двое незнакомцев в черных мантиях и белоснежных масках, полностью скрывающих лицо. «А нет, живая! Вставай!» Приказали мне, начиная отпирать замок. «Тебя хочет видеть хозяин!» Звучало весьма угнетающе, но у меня не было выхода. К тому же надо разведать обстановку, чтобы понять, как отсюда можно сбежать. Когда я вышла из камеры, меня повели наверх. Я попыталась осмотреться, но кроме длинных каменных коридоров ничего примечательного не увидела. Пару раз нам попадались такие же безликие люди в мантиях. Интересно, это у них такая униформа? И вообще, где же мы находимся? Ни одного окна или просвета. Это действительно странно. Через 5 минут блуждания по бесконечным коридорам мы остановились около неприметной двери. Один из сопровождающих коротко постучал и, дождавшись ответа, просто втолкнул меня внутрь. Оказавшись там, я подняла глаза и потрясенно застыла. «Ты!» — воскликнула я, глядя на хозяина данного помещения. «Я тоже рад тебя видеть, любимая!» — хмыкнул Морей. Вот только голос был не его. «Майкл?» Потрясенно произнесла я, не до конца веря в происходящее, но глаза не могут обманывать. Передо мной за столом сидел Морей, причем точно в такой же мантии, как и все, кто мне встречался до этого. Но голос-то не его. «Как?» «Дорогая, неужели ты не знаешь, как это делается?» Усмехнулся он и указал мне на стул перед собой. «Садись, нам нужно поговорить». Я не стала противиться. И опустилась на предложенное место. От увиденного голова шла кругом. Нет, я примерно понимала, как такое случилось. Но верить отказывалась. «Как ты смог возродиться?» Прямо спросила я, глядя на бывшего мужа. Хотя мозг пока отказывался принимать это как данность, Мария уже не была в живых. К тому же бывший муж был весьма тщеславен. И я не сомневалась, что он пожелает рассказать о том, что с ним случилось и как он всего добился. Повествование он начал издалека. Как оказалось, после того, как его казнили, Майкл не смог с этим смириться и остался призраком. О, это для него стало еще большим ударом. Особенно если учесть, что таких духов всегда пытаются развоплотить и отправить в другой мир. Но в этом ему повезло, и на него не успели объявить охоту. Первые пару лет он слонялся по миру и пытался найти способ отомстить всем и вся. Вот только ничего не мог сделать. А потом наткнулся на эту крепость. Тут он обнаружил множество интересных и весьма познавательных книг. и в некоторых говорилось о том, как можно занять чужое тело. Правда, для этого ему пришлось потратить еще год. А потом он вновь вернулся в мир, и его первой жертвой стал какой-то отшельник. Но долго просуществовать в его теле Майкл не мог. Все дело в том, что если в одной оболочке существуют две души, то происходит резонанс, и одна пытается вытолкнуть вторую. Тут все зависит от того, кто сильнее духом. Правда, пока идет борьба, человек либо сходит с ума, либо умирает. Единственный способ занять тело — это добровольное согласие на проведение ритуала. Но мало кто на такое согласится. Больно и опасно. Поэтому Майклу пришлось постараться. Он очень много раз менял свою телесную оболочку. Видимо, именно поэтому я и не смогла его почувствовать. И кольцо никак не проявляло себя все эти годы. Его ведь нельзя было назвать живым в полном смысле этого слова. И после первой неудачи демон вернулся в свое укрытие и стал его изучать. И, добравшись до нижних этажей, обнаружил усыпальницу. Конечно, он не сразу понял, что это такое, но со временем разобрался. И тогда у него возник новый план. Правда, сделать что-то в виде бесплотного духа было просто нереально. Полазив еще по библиотеке, Майкл нашел упоминание о братстве, которое когда-то служило данному богу, и начал искать последователей и потомков тех, кого считали уничтоженными. Собрать необходимое количество получилось не сразу. Ведь приходилось постоянно менять тела и убеждать народ. Но и это ему удалось. Многие маги, имеющие небольшой потенциал, с радостью соглашались на бунт, лишь бы стать сильнее. Да, порой желание власти играет неимоверную роль. Чуть позже был найден и ритуал возрождения бога. Конечно, Майкл тут же вспомнил про меня. Вот только найти сразу не смог. Я же не зря спряталась в академии. Ему пришлось попотеть. К тому же найти тех, кто окажет помощь в стенах учебного заведения, тоже не самая простая задача. Тогда-то ему и пришла в голову идея занять тело какого-нибудь парня и соблазнить Элиану. Конечно, пришлось постараться, но результат того стоил. Я оказалась тут. «А как ты занял тело Марии?» — поинтересовалась я, пытаясь потянуть время. «Хм, с этим возникли некоторые сложности», — признался Майкл, потерев подбородок. «Он не сильно хотел сотрудничать, но Элиан удалось убедить парнишку, что тот получит силу и власть. Знаешь, этот маг весьма сильно стремился отомстить какой-то ведьме, и я обещал помочь». При этих словах я похолодела. Речь точно шла о Нисе. «Я пообещал помочь, но теперь даже силы тратить на это не буду». «Майкл, зачем тебе все это?» Я развела руками и попыталась понять собственного мужа. «Неужели ты не понимаешь?» Усмехнулся он, но выглядело это устрашающе. «Власть! Я воскрешу Бога, и в благодарность он даст мне право управлять жизнями других. Конечно, часть народу погибнет, но меня это мало волнует». «Да, замашки у него грандиозные». «И зачем тебе я?» «Глупый вопрос», — муж приподнял бровь. «Мне нужна твоя сила. Только ты сможешь вернуть его к жизни». «И ты думаешь, что я соглашусь на это? Теперь настала моя очередь смотреть на него с иронией». «Дорогая, есть множество способов заставить тебя сделать так, как я хочу», — произнес Майкл, наклоняясь вперед и прищуривая глаза. «Поверь, ты меня еще будешь молить о том, чтобы сделать все так, как нужно. Кстати, если ты ждешь помощи, то зря. Та армия, что вы собирали все это время, не сможет пройти по моим землям». Этими словами он меня удивил. Неужели знал о том, что мы готовим наступление? Твари, что живут там, весьма кровожадны. Воды не достать, а идти сюда минимум 10 дней. И даже если кому-то удастся дойти, то у меня армия магов. Смирись, родная, тебе отсюда не выбраться. Посмотрим, — ответила я, стараясь не показать своего страха. Ладно, Пока мои люди готовятся к ритуалу, посиди в темнице и подумай над своим поведением», — усмехнулся муж и крикнул: «Увести!» В ту же минуту на пороге вновь возникли двое приспешников, которые указали мне на дверь. Я понимала, что сейчас нет никакого резона даже пытаться сопротивляться, поэтому встала и направилась обратно с высоко поднятой головой. И только оказавшись в темнице, дала себе пару минут на небольшую истерику. Нет, я не плакала, не орала и не билась головой о стену. Вместо этого я просто смотрела в одну точку и ни о чем не думала. Возможно, нужно было дать волю эмоциям, но это лишь усугубило бы мое положение и дало врагам преимущество. А сейчас мне нужна такая выдержка, которую они не смогут сломить. Хотя все зависит от обстоятельств. Я даже не представляю, на что способен Майкл после стольких лет. После его рассказа на душе стало совсем плохо. Но своей вины я не чувствовала. Он и до встречи со мной был немного не в себе, просто хорошо это скрывал. Так что жалеть его нет смысла. Вот только оставался вопрос, что делать мне? Убежать отсюда не выйдет, это я поняла сразу. Сорвать ритуал? Как? Убить себя? Да как-то не сильно хочется умирать, если честно. Договориться с Богом? Тоже довольно сомнительная перспектива. Если бы меня закрыли в гробнице на много столетий, я была бы зла и стремилась отомстить. Да, ситуация весьма непростая. Я вздохнула и улеглась на жесткую лавку. Похоже, придется поучаствовать в представлении и искать выход уже во время ритуала. Им ведь все равно придется снять браслеты, чтобы я могла воспользоваться силой. Главное — найти момент. А пока лучше отдохнуть. С этими мыслями я закрыла глаза и попыталась уснуть. Правда, сон никак не хотел приходить. Я даже попыталась связаться с Сареей, но та не ответила. Надеюсь, гончая не подведет. Не знаю, сколько прошло времени, но неожиданно захотелось кушать и в туалет. Я оглядела свою темницу и поняла, что тут даже горшка не найдется. Да, с каждой минутой все веселее. Правда, словно почувствовав, что мне надо уединиться с природой, в помещении появились два незнакомца. Один нес поднос с едой, а второй — ночной горшок. Ими уже давно никто не пользуется, но другого варианта тут не предвидится. Ладно, главное, что я не умру от голода или разрыва одного из органов. Тюремщики поставили принесенное рядом с клеткой, чтобы я могла достать, но при этом не напала на них. Предусмотрительные гады. Дождавшись, когда они удалятся, я сделала все свои дела и решила перекусить. Травить они меня вряд ли будут, поэтому можно и утолить голод. Правда, на подносе лежало всего 3 куска черного хлеба, немного сыра, яблоко и кувшин с водой. Да, умереть не дадут, но и шиковать тоже. Хотя надо радоваться и этому. Майкл мог приказать и вовсе меня не кормить, чтобы я стала более послушной. Взяв все с подноса, уселась на лавку и стала есть. Не слишком сытно, но первый голод утолит. К тому же что-то мне подсказывает, что скоро за мной придут. Судя по словам бывшего мужа, к ритуалу они готовились давно, и все необходимое у них в наличии. И это еще больше осложняет ситуацию. К сожалению, из-за того, что тут не было никакой возможности узнать время, я не понимала, день или ночь за окном. И в какой-то момент за мной пришли. Причем в этот раз их было 3. Боятся, что сбегу? Меня вывели из темницы и повели по коридорам наверх. Благо, шли мы недолго. И буквально через 5 минут оказались в огромном зале. Я даже не представляла его истинных размеров. В самом центре находился алтарь, на котором лежало тело. Пока у меня не было возможности его нормально разглядеть, поэтому я стала рассматривать остальное. Должна признать, народу тут собралось много. Все в мантиях и масках. Только Майкл и Элиан не скрывали лиц. Они находились рядом с алтарем и наблюдали за мной. Повсюду горели факелы. На полу располагались замысловатые узоры непонятного назначения. Подойдя ближе, я увидела, что недалеко от ложа Бога на постаментах стояли сосуды. Половина была наполнена кровью, а вторая — светящимися сферами. Видимо, Это магия, которую отнимали у жертв. Да, подготовились они знатно. А вот и главное действующее лицо. Улыбнулся муж, заставляя меня вздрогнуть. Что ж, не будем откладывать начало в долгий ящик. Сабина, думаю, не стоит напоминать тебе, что бежать отсюда бессмысленно. Кстати, если ты вдруг решишь покончить с собой, то знай, у меня есть хороший некромант, и он тебя поднимет в виде слуги. Понятно? Да, — ответила я сквозь зубы. Что ж, похоже, придется убивать Бога. Хотя затея не самая удачная. Отлично! Майкл улыбнулся и махнул рукой в сторону алтаря. Прошу! Я подошла ближе и протянула ему руки, чтобы снять браслеты. Он подмигнул, словно наслаждаясь представлением, и, достав ключ, открыл замок. По телу тут же прошла волна тепла, возвещая о том, что магический резерв наполняется. «Без глупостей!» — услышала ненавистный голос Элиан, которая стояла рядом с огненным шаром в руке. Я лишь окатила ее презрительным взглядом и подошла к телу Бога. Должна признать, он был весьма симпатичным. Загорелая кожа, мускулистая фигура, закутанная в белоснежную тогу, квадратный подбородок, резкие скулы, широкий лоб, черные волосы до плеч и золотой венец на голове. С первого взгляда казалось, что он просто спит. Подойдя вплотную к нему, я положила руки на грудь Бога и, закрыв глаза, призвала силу. Пара мгновений, и я вновь оказалась в белоснежном мареве межмирья. Но теперь моя задача — убить Бога. Вот только как это сделать? Тут моя магия бессильна. «Ну, здравствуй, Сабина!» Раздался незнакомый голос у меня за спиной, заставляя вздрогнуть. «Я давно тебя жду». Я обернулась и увидела Бога. «Для чего же?» Нашла в себе силы спросить. «А ты забавная». Усмехнулся он и взмахнул рукой. Рядом тут же возникли два кресла. Ну, прям дежавю. «Присядем? Не бойся. Я хочу поговорить и не собираюсь причинять тебе вред». Если честно, его слова меня не сильно обнадежили, но других вариантов все равно не было. Поэтому я осторожно присела и посмотрела на него. «И о чем же вы хотите поговорить?» — поинтересовалась я, стараясь скрыть страх. «Можешь обращаться ко мне, Айсерий», — сказал он, откинувшись на спинку кресла. «Мое истинное имя тебе знать не стоит. Слишком опасно. А поговорить я хочу о своей свободе. Я знаю, что ты встречалась с Ивелин». От этого заявления я вздрогнула. «Не переживай. Я не собираюсь нападать на собственную внучку, пусть и весьма дальнюю». «Все, приехали. Меня можно просто выносить отсюда». «Хотя, если Ивелин была прародительницей моего рода, то я действительно прихожусь ему внучкой. Все же прошло несколько столетий. Сабина, ты должна меня убить», — заявил дедуля, заставив меня открыть рот. «Удивлена?» Усмехнулся он, наблюдая за моей реакцией. «Весьма. Не стала лукавить я. К тому же врать Богу бесполезно. Он чувствует правду». «Внученька», — произнес Айсерий с некой долей иронии, «ты даже не представляешь, каково лежать неподвижно столько времени, смотреть на то, как меняется мир, и не иметь возможности хоть что-то предпринять. Я ведь мог держать на руках своего ребенка, а вместо этого лишь наблюдал за тем, как множится мой род и как за ним ведется охота. О, сколько раз я мечтал вырваться на свободу и уничтожить всех врагов! Но вместо этого лишь продолжал наблюдать. Знаешь, я устал», — вдруг произнес он, опуская взгляд. «Хочу покоя и встречи с Ивелин. Но для этого я должен умереть, а помочь мне в этом способна только ты». Должна признать, я была в шоке от его слов. Идя сюда, я думала, что придется воевать, а все оказалось с точностью да наоборот. Да, судьба порой весьма непредсказуема. «И что мне надо сделать?» — спросила я, глядя на родственника. «Отпустить меня?» — пожал плечами он. «Точнее, взять за руку, а потом пожелать, чтобы я упокоился». «Так просто?» — удивилась я, ожидая чего-то большего. Знаешь, не зря говорят, что все самое грандиозное выходит крайне легко. Пожал плечами он и поднялся. Я тут же последовала его примеру. Так, подожди. Он вдруг замер. Пожалуй, напоследок я сделаю тебе подарок. С этими словами он сформировал в руке черную сферу и бросил в меня. Я даже закричать не успела. Мгновение, и она вошла в мое тело, даря тепло и приятную негу. «Что это?» — рявкнула я, забыв, что передо мной Бог. «Я передал тебе часть своей силы», — ответил он, заставляя меня округлить глаза. «Не забывай, что на другой стороне тебя ждет враг, и весьма сильный. А я не хочу, чтобы единственная представительница моего рода погибла. Кстати, твои друзья уже спешат на помощь и скоро будут тут. Так что кого-то ждет большой сюрприз», — порадовал меня дедуля. «А теперь мне, пожалуй, пора». Я кивнула, подошла к нему и протянула руку. Он мгновение смотрел на нее. Потом резко схватил и дернул меня. Я упала в его объятия, и на душе стало тепло и хорошо. Даже отпускать не хотелось. Но я понимала, что так нельзя. Закрыв глаза, призвала истинную силу, и та с радостью откликнулась, окутывая меня словно одеяло. Я пожелала, чтобы Айсирий наконец-то обрел покой. «Прощай, родная», — произнес он и растворился в белоснежном мареве. А меня практически тут же выкинуло в реальный мир. «Что ты наделала?» Услышала я крик Майкла и посмотрела перед собой. Тело дедушки исчезло. «Освободила его, как ты и просил», — ответила я, поворачиваясь к бывшему мужу и улыбаясь. «Что ж, игра еще не окончена». «Убейте ее!» — приказал он, и в меня практически тут же полетело несколько заклинаний. Вот только теперь я не была столь слабой. Щит тьмы укутал меня, словно родное дитя, и не давал возможности нанести хоть какой-то вред. Тем не менее, магов было около 60 на меня одну. Так нечестно. «Сабина, лучше сдавайся!» — приказал мне Майкл, но при этом не пытаясь приблизиться. «Ты не сможешь убить всех. И помощь не придет. Ты сдо!» Договорить он не успел, так как ровно посреди зала открылся портал, и из него выпрыгнула Сарея. Оглянулась, оскалилась. У Майкла дернулся глаз. «Прости, что так долго», — сказала она, глядя на меня. «Силы не рассчитала». «Главное, что пришла», — произнесла я с благодарностью, глядя на гончую. «И не одна». Подмигнула мне Сарея, и в следующий момент из портала вышел Демьян с Кексом, а следом и остальные. Нейт, Лекси, Тоби, Астор и еще около десятка вооруженных людей. Некромант окинул мою фигуру взглядом, убедился, что я цела, и предвкушающе улыбнулся. «Демьян, Нейт, Морей, это Майкл!» — крикнула я, уклоняясь от очередного удара магии. «Они с Элиан предатели!» Парни слаженно кивнули, и началась драка. Повсюду летали заклинания, звенело оружие, и невозможно было понять, кто где. Я заметила, как Лекси кинулась в сторону эльфийки и с наслаждением впечатала ее в стену. Правда, та быстро поднялась и запустила в сестренку магической удавкой. Схватка продолжилась. Мне пришлось отвлечься, так как в мою сторону устремились сразу три противника, и одним из них был некромант. Пусть и весьма посредственный, но тем не менее вред нанести он мог. Увернулась от ледяной стрелы и запустила в противника черным сгустком абсолютной тьмы. Тот упал на пол, и она пролетела мимо. Правда, попала в другого. Пострадавший взвыл на высокой ноте и рассыпался пеплом. Я впечатлилась. Не ожидала, что дедуля мне столько силы даст. Тут рядом возник Кекс. «Взять!» — приказала я, махнув рукой в сторону одного из нападавших. Питомец зарычал и кинулся на добычу. А я вновь поперла на некроманта. С виду ему было лет 40, но двигался он весьма неплохо. Правда, хаотично, постоянно пригибаясь и кидая в меня магией. Все же не зря я столько тренировалась. Занятия пошли на пользу, и в данный момент я неплохо уклонялась от магических ударов. Вот только достать его пока не получалось. Шустрый, зараза! Пришлось уйти в оборону, чтобы понять принцип его уклонений. Пара минут, и я сделала подкат по полу, одновременно кинув в соперника магической удавкой. Практически тут же раздался надрывный крик. «Попало! Отлично!» Быстро поднявшись, огляделась. Бой шел по всей площади. Тор сражался сразу с двумя, причем ему это явно нравилось. Гончая загоняла в угол щуплого парня, скалясь и облизываясь. Кекс трепал своего врага. Нейт и Тобиас стояли спина к спине и отражали атаки сразу шестерых. Лекси прижимала Элиан к земле и методично наносила ей удары в лицо. Похоже, моя сестренка отводила душу. Демьян же был окружен сразу несколькими магами, поэтому я решила ему помочь. «Куда-то собралась, родная?» Передо мной возник Майкл и наотмашь ударил по лицу. Не ожидая такого, я отлетела к стене и приложилась спиной о каменную гряду. «Больно?» Во рту почувствовался металлический привкус. «Мы с тобой еще не закончили». «Ты прав», — сказала я, поднимаясь и вытирая рот. «Пора покончить с этой историей раз и навсегда». Майкл ударил первым. Его кулак просвистел буквально в паре миллиметров от моего лица. Я едва успела уклониться и поставить блок. Силен. Мне повезло, что демону была недоступна магия, и мы могли сражаться только в рукопашную или с холодным оружием. Но сейчас его рядом не было. От следующего удара я ушла, перекатившись по земле, и резко сделала выпад. Майкл перехватил мою руку и крутанул. Тело тут же отозвалось болью, но я не дала ему времени насладиться этим. Сжала кулак и, развернувшись, врезала ему в переносицу. Послышался звук треснувших костей, и из его носа потекла кровь. Как же это приятно! Демон попытался провести захват и повалить меня на землю. Но я увернулась и врезала ему по коленной чашечке. Он взвыл. Все же у меня имелось огромное преимущество. Майкл обладал знаниями ведения боя, но тело Марея для этого не было приспособлено. Маг не сильно утруждал себя тренировками. Видимо, именно это и спасало меня. «Стерва! Я убью тебя!» Раздался истошный вопль Элиан, и я отвлеклась. Именно это и стоило мне победы. Буквально один удар сердца, и Майкл оказался рядом. Я ничего не успела понять, как уже была прижата к его груди, а к моему горлу приставлен нож. «Всем стоять!» — заорал он. «Иначе я убью ее!» Я попыталась дернуться и тут же почувствовала боль. Затем по шее потекло что-то теплое. «Майкл, сдавайся!» — сказал Нейт, оглядываясь. «Тебе не выиграть эту войну». Вот тут он был прав. Практически все приспешники моего мужа были повержены. На ногах стояло от силы пятеро. Остальные либо убиты, либо в отключке. «Нет!» — рявкнул он, сжимая руку на моей талии. «Вы дадите мне уйти, иначе я убью Сабину!» «А где гарантии, что ты не убьешь ее, когда выйдешь?» — поинтересовался Тобиас, глядя ему прямо в глаза. Пока эти двое припирались, я смотрела на Демьяна. Тот был бледен, и в его глазах отражалась борьба. Было видно, что он хотел броситься мне на выручку, но боялся навредить. Ситуация выходила непростая. Я понимала, что нельзя выпускать демона отсюда, иначе эта война никогда не закончится. «Майкл, отпусти девушку!» Вновь приказал Нейт, осторожно делая шаг вперед. «Ты ведь понимаешь, что проиграл?» «Ошибаешься», — произнес его кузен, продолжая удерживать меня. «Сабина уникальна, и с ее помощью я подчиню этот мир». После этих слов я поняла, что у меня просто нет выхода. Мысленно вздохнув, подняла глаза на Демьяна. Хотелось попрощаться с ним на всякий случай. «Я люблю тебя», — прошептала ему. А затем резко дернула головой назад. Майкл от неожиданности ослабил хватку, и я смогла развернуться в его руках, чтобы встретиться взглядами. Мгновение, и его рука опускается, ударяя меня в бок. Боль пронзает все тело, а нож входит, словно в масло. Но я не обращаю на это внимания. Где-то на периферии слышны голоса друзей, которые удивлены таким поворотом. Я понимаю, что задета почка, и, возможно, что-то еще. Больно. Вот только времени у меня немного. Не знаю как, но мне удается перехватить его руку и вырвать нож. «Мы умрем вместе», — произносит бывший муж, наклоняясь к моим губам. «Нет, сегодня сдохнешь только ты», — с трудом произношу я и, собирая последние силы, вонзаю нож ему прямо в сердце. В глазах Майкла появляется удивление и какая-то обреченность. Он отпускает меня и делает шаг назад. Время словно замирает. Мой бок отдается адской болью, и я с трудом сдерживаю крик. Хочется упасть, но нельзя. Я смотрю на то, как жизнь покидает тело бывшего мужа, и жду момента. Надо прекратить его существование в этом мире. Секунда-другая, и он падает. А затем от его оболочки отделяется белесое облако. Я собираю последние силы и кидаю в него сырой магией тьмы. Тут же раздается истошный визг, и все замирает. Вот теперь можно и умереть спокойно. «Сабина!» Слышу обеспокоенный голос Демьяна и начинаю падать. Но он успевает меня поймать. «Не смей умирать!» Приказывает некромант и начинает лечение. Вот только слишком поздно. Я практически не чувствую ног. Да и остальное тело стало невесомым. «Прости», — произношу я и уплываю в темноту.